Глава 9. Его бойцам впору памятник ставить за стойкость. Почти сутки на морозе, и никто не хныкал, не рвался к костру или в теплое помещение. Одежда соответствовала погоде, но сутки — это много. Ждать сумерек не стали. К 4 часам все разведчики собрались у растерзанной силосной ямы на южной околице деревни. Запашок здесь царил отменный. Спускались в яму, зажав носы. Вербин представил, что такое русский дух и с чем его едят. Добрались без приключений. Оккупантам ничто не мешало выявить противника в складках местности. «Вербин, Гончар, Таманцев и Боровкин, остаетесь здесь. Будете прикрывать наш отход, если что. Рассредоточиться, в эту яму больше не лезть, а то навсегда пропахнете. Можете занять пару сараев. Держите наготове гранаты. Остальные за мной. Но вперед батьки не лезть». Присутствие немцев чувствовалось во всем. Работали генераторы, доносилась чужая речь. Впрочем, речь была и русская. Надрывал глотку какой-то мужик. Звал плотников к сельсовету. Срочно требовалось что-то сколотить. Воображение уже подсказывало, что именно. Судя по всему, в деревне находился собственный полицейский участок и целая свора наспех обученных фашистских прихвостней. За околицей было спокойно. Где-то скулила собака. Покосившиеся избы вросли в землю, крыши прогибались под снежной массой. Печи топились практически везде. Глеб перелез через плетень, перебежал к углу дощатого сарая. Следом потянулись остальные, подбегали пригнувшись. «Уткин, останься здесь. Каркать умеешь?» «Не, товарищ лейтенант, вороны никогда не пробовал. Но как кулик могу. Мы когда с ребятами из нашего гаража на охоту ездили...» «Не продолжай. Кричи как кулик, закопайся тут. Пошли». На этой окраине находились постройки сельскохозяйственного назначения. В текущий момент их не использовали. Если и имелась в деревне живность, к приходу оккупантов ее точно не стало. Немцы стояли в Булатове не меньше недели. На всю группу имелся один единственный глушитель. Войска подобные изделия поступали редко и выдавали их на задание неохотно. Глеб извлек из внутреннего кармана револьвер, навернул на ствол увесистый цилиндр, сунул обратно за пазуху. Пригнувшись, добежал до продолговатого строения, оторвал пару досок у самой земли, они едва держались, заполз внутрь. Судя по неистощимым запахам, в лучшие времена здесь был коровник. Половицы прогнили, громоздились ржавые бидоны, охапки слежавшегося сена. С внутренних стен осыпалась штукатурка. Хлев промерз насквозь, но в нем хотя бы не дуло. Бойцы пробрались внутрь, растянулись по сумрачному пространству. Сохранилась дверь на противоположной стороне, она была прикрыта. В окна вместо стекол были вставлены фанерные щиты. Фанера прогнила насквозь, в ней зияли дыры. Через эти амбразуры открывался вид на двор соседнего здания. Постройка была добротной, сложена из бревен, очевидно, имела отношение к администрации колхоза. На крыльце осталась вывеска, но о чем она гласила, прочесть было невозможно. Очевидно, в здании были неплохие подвалы, раз здесь держали пленных. На крыльце курили и гоготали двое. Это были не оккупанты. Мужики с небритыми русскими лицами, одетые в фуфайки, ушанки и ватные штаны. За плечами болтались карабины «Маузер», на рукавах белели повязки, и что на них написано, тоже неясно. «Полицаи, сука!» — прошипел обосновавшийся рядом Гулыгин. «Предатели народа, мать их! Товарищ лейтенант, да мы их на раз уложим». «Помолчи», — буркнул Глеб. «Просто наблюдаем». Перекур не затянулся. Представители местной власти потоптались на крыльце, выбросили окурки и вернулись в здание. Там было тепло. Из печной трубы на скате крыши валил дым. У крыльца громоздилась поленница колотых березовых чурок, там же воткнутый в колоду топор. Полицаи плотно прикрыли за собой дверь. Вагоном времени разведка не располагала. Шубин посмотрел на часы. Давно уже начало смеркаться. Полумрак густел, хотя видимость еще сохранялась. Выходить через дверь было опасно, она не могла не скрипеть. Фанерный лист держался на честном слове, отогнуть его не составляло труда. Вряд ли здание было набито полицаями. Трое, максимум четверо. Шубин начал осторожно отрывать лист. Предостерегающе зашипел карабаш. Глеб застыл, снова прильнул к щели. Справа на углу показались еще двое, примерно того же возраста, белые повязки, карабины. Полицаи были неплохо утеплены, на ногах валенки, меховые рукавицы. У этой парочки тоже было приподнятое настроение. Они оживленно переговаривались, обильно перемежая слова матерщиной. Потом поднялись на крыльцо, гаркнули свои и скрылись в помещении. Шубин мысленно выругался. «Как же! Свои!» — процедил карабаш. «Все свои здесь!» «Товарищ лейтенант, так мы никогда до цели не доберемся. Шастают упыри туда-сюда!» Снова ждали. Никто не выходил. Разведчики сквозь зубы безжалостно крыли нелестными словами фашистских приспешников. Откуда взялось сразу столько предателей? Неужели не вывели всех в предвоенные годы? Время бездарно уходило, но штурмовать здание, набитое вооруженной охраной, было безрассудством. Вскоре заскрипела дверь, и полицаи выгнали пленников на мороз. «Прогулка, дорогие товарищи! Дышим свежим воздухом!» — гоготал плечистый румяный бугай. Несчастных сбрасывали с крыльца, стращали карабинами. «Гуляем по двору, никуда не уходим!» Пленники были босые. Верхней одежды их тоже лишили, и они мгновенно продрогли в своих залатанных штанах и тонких кофтах. Они дрожали, приплясывая на снегу, со злостью смотрели на полицаев. Лица ребят мгновенно посуровели, но они не просили пощады, не ныли. Впрочем, сил ругаться и крыть предателей у них тоже не было. Это были двое мужчин и женщина, молодые парни, слегка за 20, возможно, вчерашние выпускники московских вузов. Их лица были бледны, глаза подбиты. У обоих отмерзли ноги, кожа почернела. Они с трудом держались друг за друга, ковыляли, как инвалиды. Видимо, не подумали об обуви. Слишком долго находились в лесу, а беда с ногами началась еще до пленения. У женщины дела обстояли лучше. По крайней мере, ноги пока еще не чернели. Она стояла спиной к Шубину, невысокая, худая, в бесформенных штанах и какой-то замызганной кофточке. Спутанные волосы неопрятно висели, со спины она разительно напоминала пугало. Потом она повернулась, и Шубин чуть не задохнулся. Это была Настя Томилина. Он не мог поверить своим глазам. Такие встречи — одна на миллион. Так вот о чем трубила интуиция. Вот почему сжималось сердце. Глаза не видели, а сердце чувствовало. Девушка служила в разведвзводе. История запутанная, сложная. Он ее едва не выгнал по причине женского пола. И хорошо, что не выгнал. Она одна стоила десятка. Настя спасла жизнь лейтенанту Шубину. Печально, но факт. Прошел всего месяц после операции по спасению генерала Беспалова. Выжили только Шубин, Леха Кошкин и Настя Томилина. Часть расформировали, людей разбросало кого куда. Настя не писала. Куда писать, если части тасовали, как карточные колоды? По предписанию она должна была направиться на курсы разведывательно-диверсионных групп. Что ж, все сходится. А на лбу не написано, что она прошла огонь и воду. «Товарищ лейтенант», — насторожился Левашов, — «вы аж почернели весь». «Все в порядке. Я просто немного знаю эту женщину». «Ну, понятно», — усмехнулся Гулыгин. «Вот почему мы здесь». «Да пошел ты», — огрызнулся Глеб. «Я не видел, что это она, далеко была». «Мистика», — сознанием дела резюмировал Карабаш. «Узнать эту девушку было трудно, но он узнал ее». «Как же вы изменились, красноармеец Томилина?» На сером исхудавшем лице остались только глаза, тоскливые, злые. Лицо изуродовало судорога. Она еще не дошла до того состояния, когда в пресмертном забытии не чувствуешь холод. Полицаи смеялись над ней, тыкали пальцами. Попыток посягнуть на девичью честь, по-видимому, пока не было. К такой не подойдешь с лаской. Обязательно что-нибудь откусит. Она смотрела из-под лобья на своих врагов, и Глеб, кажется, догадывался, о чем она думает. «Товарищ лейтенант, мы можем перестрелять полицаев прямо сейчас», — прошипел Осташкин. «Только прикажите, мокрого места от них не оставим». Шубин колебался. «Открывать огонь можно и своих зацепить». Пленники блуждали между красноармейцами и полицаями-мишенями. «Даже если перебьешь эту погонь, ребят нужно во что-то одеть. Не тащить же их в лес фактически голышом. На это нужно время, а на выстрелы слетится вся свора». Из-за угла показались два немецких автоматчика. Глеб шумно выдохнул. «Вот только вас здесь не хватало». Солдаты вышли на пустырь, осмотрелись. Автоматы висели на груди, замерзшие руки они прятали в карманах и за полами шинели. Полицаи прекратили сквернословить и сделали почтительные мины. Следом вышел офицер в звании майора, уверенно зашагал по пустырю, делая отмашку, сжатой в кулак рукой. Полицаи приняли стойку смирно. Офицер мазнул их пренебрежительным взглядом, подошел к пленникам, но близко не приближался, видимо, побаивался. Эти люди вызывали у него чисто зоологический интерес. Он уставился на них с жадным любопытством. Ребята уже ни на что не обращали внимания, похоже, окончательно ослабли. Один присел на корточки, оперся рукой о землю. Второй продолжал переступать с ноги на ногу, но глаза его поблекли, взгляд утратил осмысленность. Настя стояла с опущенными руками, угрюмо смотрела на офицера. Тот засмеялся, что-то бросил через плечо своим солдатам. Подчиненные отозвались услужливым смехом. Настя сплюнула под ноги, что-то процедила в ответ. Полицаи возмущенно загомонили. Офицер, видимо, тоже знал русские слова. Вспыхнул. Разжалась рука в перчатке, он сделал шаг, отвесил девушке сильную пощечину. Настя не устояла, упала в снег. Шубин чуть не выскочил из укрытия, облился потом. Невозможно что-то сделать, эти трое все закрыли. Девушка попыталась подняться, но разъехались ноги. Подбежали полицаи и схватили несчастную под руки. Один собрался было ее ударить, но офицер что-то брезгливо бросил на ломаном русском. Приказал пока не убивать. Полицаи подчинились. Пленных погнали обратно в здание. Глеб скрипел зубами. Он сгорал от стыда и отчаяния, но что можно было сделать? Парней с обмороженными ногами потащили волоком. «В подвал их, гадов!» — прокричал старший полицай с посеребренными инеем усами. Офицер развернулся, зашагал прочь. Солдаты поспешили за ним. Двор опустел. «В здании как минимум пятеро», — отметил про себя Шубин. Многовато. Сумерки заметно сгустились. Еще минут 20 и стемнеет окончательно. Ждать дальше было невозможно. Не за горами предел. Вторые сутки на свежем воздухе. Во дворе никого не было. Шубин шепотом скомандовал приготовиться. Покидать укрытие по одному. И дежурное предупреждение насчет «вперед, батьки». Он отодрал фанерный лист, перевалился в оконный проем на улицу, присел на корточки. Из бревенчатой избы доносился смех. В деревне гавкала собака, надрывался дизельный генератор. Он поспешил через двор и чуть не нарвался на очередную неприятность. Распахнулась входная дверь, из дома выбрался полицай с зажженной сигаретой. Глеб распластался на земле, припорошенный снегом. Сердце выскакивало из груди. Остальные, к счастью, не успели покинуть коровник, хоть бы не стреляли раньше времени. Вроде тихо. Полицай остался на крыльце, облокотился на перила. Они пошатнулись, но устояли. Мужик не смотрел по сторонам, а то бы запросто заметил необычный бугор на земле. Лейтенант не шевелился. Занятная складывалась ситуация. Выдавать себя нельзя ни в коем случае. По крайней мере, сейчас. Снова открылась дверь. На крыльцо вышел второй полицейский. «Чё застрял, Коляша? Я уже все сопли отморозил», — возмутился первый. «Протянем резину, пожрать не оставят. Слетится вся братья». «Не хнычь, пошли», — проворчал второй. «Пусть только попробуют не оставить». Двое спустились с крыльца и двинулись за угол. Очевидно, на той стороне находилась калитка. Они прошли в 15 метрах от замершего разведчика и растворились в темноте. «Идет же вам, товарищ лейтенант», — шепотом проговорил подбежавший Карабаш. «Вечно вы в какие-то истории попадаете и выпутываетесь». Что-то ухнуло в темноте. Из коровника выпал еще один боец. Шубин подбежал к крыльцу, поднялся по ступеням, соблюдая осторожность, чтобы они не скрипели. Следом поднялся Карабаш. Из темноты возникли Левашов и Гулыгин. Последним подбежал Осташкин. «Остаешься здесь», — бросил ему Глеб. «Спрячься где-нибудь. Появится полицай, принимай меры, только без шума». «С удовольствием, товарищ лейтенант», — пообещал боец. «Такие меры приму, что другим пример будет». «Все, мужики, действуем быстро. Времени нет», — прошептал Глеб. «Приготовить ножи. Будем их резать, как свиней». В этом здании до войны действительно работала контора. Они увидели короткий коридор, озаренный пламенем свечи, лавки вдоль стены, выцветшие объявления и графики. Поверх них красочный плакат, изображающий горящую деревню и убегающего злоумышленника. «Красные партизаны несут вам смерть. Вашим домам и вашей стране разорение», — не вполне грамотно вещал текст на русском языке. Рядом еще один — трогательный союз мирного жителя в телогрейке и немецкого солдата. «Моя деревня не пострадает. Я буду выдавать властям всех саботажников и бандитов». Немецкий агитпроп работал на всю катушку, выдавал нетленные шедевры. В глубине коридора находилась печь, она отапливала здание. На полу валялись дрова. Из топки доносился хищный треск. Процесс шел полным ходом. Внезапное тепло, как отрыбь. Кровь прилила к щекам. Главное — не расслабляться. Дальше было небольшое помещение с кушеткой и письменным столом. Горела керосиновая лампа. Толстомордый полицай развалился на кушетке, вроде не спал, но зевал заразительно. Он лениво повернул голову, вмиг стал серым и подскочил на месте. Гулыгин опередил командира, схватил полицая за ворот, прижал к дверному косяку. Крик застрял в горле, полицай закашлялся. Острое лезвие вдавилось в шею, проткнуло кожу, тонкой струйкой потекла кровь. Полицай захрипел, испуганно забегали мутные глаза. Дотянуться до карабина он не успел, тот стоял прислоненный к стене. «Будешь кричать, проткну горло», — на всякий случай предупредил Гулыгин. «Сигнализируй, что понял». «Понял!» — прохрипел полицай. «Не убивайте!» «Почему?» — задал Гулыгин обезоруживающий вопрос. «Не убивайте! Я свой, русский! Я в колхозе работал, бригадиром механизаторов!» «Оставь при себе свои биографические сведения», — сухо сказал Шубин. «Пленные где?» «В подвале! Немцы завтра утром их вешать будут!» «Где подвал?» Шубин начинал злиться. «Там!» Полицай показал глазами. «Сколько ваших зданий?» «Трое нас! Пока трое!» «Ладно!» Гулыгин перехватил выразительный взгляд командира и рассек предателю горло, предусмотрительно отступив в сторону. Полицай подавился, завращал глазами, что-то забулькал и зашамкал. Гулыгин схватил его за ворот, аккуратно вернул на кушетку продолжать предсмертные муки. «Товарищ лейтенант, на этом уровне больше никого», — тягучим шепотом сообщил Левашов. «Мы с Лехой по-быстрому все осмотрели. В подвале они, мурлычет там кто-то. Только осторожно, ступеньки неудобные». Лестница круто уводила вниз. Стены изъели широкие трещины, в них полицаи вставили свечи. Они оплавились, капал воск, похожий на слезинки. В первом помещении было что-то вроде комнаты отдыха. Здесь коптили лучины. За столом сидел кряжистый полицай с усами в расстегнутом ватнике. За его спиной находилась открытая дверь, виднелись ступени. Видимо, подвал был двухъярусным. На развернутом листе бумаги лежала нехитрая снедь. Полицай мазал краюху хлеба немецким маргарином, сверху клал толстый кусок колбасы и отправлял в рот, запивая чаем. Он с аппетитом чмокал, кряхтел. Когда вошел лейтенант Шубин с наганом в руке, мужик застыл с набитым ртом. А когда холодный глушитель уперся ему в висок, полицай чуть не подавился и позеленел от страха. Он начал было привставать, но Шубин надавил глушителем, и едок плюхнулся обратно. «Да жуй», — негромко сказал Глеб. Челюсти полицая машинально заработали, глаза забегали по суровым лицам разведчиков. Дрожащая рука потянулась к кружке с чаем, но поднять ее не смогла, затряслись пальцы. «Вылитый плохиш», — презрительно сказал Карабаш. Полицай судорожно закивал. Пуля пробила височную кость, сбросила предателя с табуретки. Подскочил Левашов, но не успел его поймать. Грузная туша шумно упала на пол. Глеб поморщился. Впрочем, это уже не имело значения. Лейтенант поспешил к дверному проему, спустился по лестнице. «Петр Николаевич, ты чего там уронил?» — выкрикнули из подвала. Шубин заторопился. Помещение внизу служило складом удобрений, запах которых еще не выветрился. Но все ценное давно увезли, остальное выбросили. Пленных держали в закутке, напоминающем загон для скота. Вместо стальных решеток — толстые доски, набитые нахлёст. Дверь была заперта на задвижку. Подвал освещала керосиновая лампа. Полицай отдыхал на приставленных друг к другу стульях. Когда в помещение ворвались вооруженные люди, он подлетел, словно ему фитиль вставили в заднее место. Предпринял попытку к бегству, споткнулся, ударился в загородку, при этом заорал, как оглашенный. Опасения эти вопли уже не внушали. Подвал находился глубоко под землей. Шубин выпустил в него из нагана две пули. Попала только одна. Этот гад обладал повышенной резвостью, метался от стены к стене. Шубин пошел на него, разряжая револьвер. Очередная пуля поразила полицая в сердце. Он упал, изогнулся коромыслом и в следующий миг успокоился. Лязгнул засов. Пленники грелись, прижавшись друг к дружке. Когда в подвале стало происходить что-то странное, завозились, подняли головы. Один из парней подслеповато щурился, моргал. Второй поднялся на колени, стал надрывно кашлять. Глеб вошел к ним, держа над головой керосиновую лампу. На него смотрели изумленные женские глаза, обведенные черными кругами. Настя выглядела плохо. А как иначе может выглядеть человек, ждущий смерти? Она уперлась в пол, напряженно всматривалась в лицо вошедшего. Потом у нее задрожали губы, заблестели глаза. «Это галлюцинация?» — хрипло пробормотала девушка. «Я тоже так подумал, когда увидел тебя во дворе», — хмыкнул Глеб. «Вставай, красноармеец Томилина. Ты свободна. Руку давай». Он взял ее подмышки, поднял на ноги. Настя дрожала. «Глеб», — вяло прошептала она, — «как такое возможно?» «Не знаю», — Шубин искренне недоумевал. «Но если происходит, значит, возможно». «Эй, ребята, помогите подняться остальным. Надо уходить, пока полицаи не хватились. Осташкин, Гулыгин, ищите зимнюю одежду. Стаскивайте с мертвяков фуфайки, шапки, валенки, рукавицы». Настя зарыдала. «Теперь уже можно. Это перед фрицами нельзя было, а перед своими можно». Она прижалась к лейтенанту, обняла его за шею. Он и пикнуть не успел, как измученная девушка стала осыпать его поцелуями, неловко тыкалась носом, губами. Глеб остолбенел. Он не пытался вырваться. Глупость какая! Мужик разве должен вырываться, когда его целует женщина? Сцена мало напоминала военную. Он просто потерял способность двигаться, умирал от стыда и смущения перед своими бойцами. Настя перестала целовать лейтенанта, повисла у него на шее, застонала. Месяц назад она смотрела на него по-особенному, даже оказывала знаки внимания, намекала, что готова на все. Уже тогда он смущался, пытался втолковать этой хорошей девушке, что любит другую, а значит, отношения на стороне невозможны. Так уж он устроен. Так уж вбили ему семья и школа. А Настя украдкой плакала. Влюбилась дурочка по уши. Потом ее перевели в Москву, а Глеба во вторую московскую дивизию. Она опять украдкой плакала, потом махнула рукой: «Иди ты к черту». Но все равно пиши, если будет возможность. Осталась легкая грусть и что-то еще, но он особо в своих затаенных чувствах не копался. Глеб поймал себя на мысли, что не хочет ее отпускать. Но сколько глаз вокруг, да и времени ждет. «Настя, все в порядке, соберись». Он аккуратно встряхнул девушку. «Мы видели, как вас взяли, видели, как вы водили босиком на мороз. Все разговоры потом. До нашего расположения 15 верст. Надо уходить немедленно». «Все, товарищи, пошли». «Эй, вы чего уставились, как в кино?» «Нет, товарищи не могли не обсудить эту тему. Вот ведь пустобрехи. Но работали шустро». «Я в порядке, Глеб», — прошептала Настя. «Теперь я точно в порядке, готова делать все, что скажешь». Пленников подняли наверх. Там уже валялся ворох одежд, просто дом моды какой-то. «Одеваемся», — скомандовал Глеб. «Не забываем, что на улице трескучий мороз, а идти придется долго». «Ничего, что с мертвецов». Последнее обстоятельство никого не смущало. Ребята с трудом стояли на ногах, их поддерживали. Ноги пленников почернели, явно не от грязи. Разведчики помогли им, усадили, натянули теплые носки, разношенные валенки. Парни только стонали от боли. «Это Вадик Муравьев и Павлик Рылеев», — бормотала Настя. «Мы уже смеялись, сплошные декабристы. В другой группе был Каховский, но он погиб. Это студенты. Один учился в физико-техническом институте, другой — в техникуме общественного питания. Они недельные курсы прошли. Хорошо, хоть из пистолетов стрелять научились, да бутылками с горючкой пользоваться». «Ты, Настя, вместе с нами училась, забыла?» — проворчал темноволосый Рылеев. «Еще молчала всю дорогу. Мы только потом случайно узнали, что у нее уже есть боевой опыт. «Послушайте, товарищи, мы вам очень благодарны, но зря вы это затеяли», — сморщился Муравьев. «Посмотрите на нас, мы же и километра не пройдем. Ноги обморожены, и обратно их уже не вернешь. Из Рамзина бежали, в лесу сидели, уже тогда началось. Настя умница, растирала нас, когда мы у костра грелись. Но это уже необратимо. Павлик валенки не надел, а у меня с циркуляцией крови плохо, ноги постоянно мерзнут. Вот и результат. Не подумали мы об этом. А эти чертовы полицаи еще босиком на мороз выгнали. Только хуже стало. Будем ковылять, мешаться вам, в итоге все погибнем. Оставьте нас. Дайте какое-нибудь оружие, забирайте Настю, у нее с ногами все в порядке». «Так, разговорчики», — рассердился Шубин. «Вы у нас хоть и гражданская публика, а подчиняться будете. Оружие получите, постарайтесь идти. Вы же комсомольцы, советские люди, что для вас мелкие трудности?» Но Глеб уже чувствовал, вместе они далеко не уйдут. Оттащить больных на себе — гибель для всего отряда. Но мысль бросить своих даже не возникла. Надо что-то придумать. Приличные носилки, например, волокушу. Студенты разобрали вальтеры, рассовали по карманам запасные обоймы. У двух полицаев имелся при себе приличный запас патронов. Настя повесила на плечо карабин. Девушка была слаба, но могла ходить. Одежда полицейского ей шла как коровье седло, но зато было тепло. Томилину шатало, но она блаженно улыбалась, держалась за стену и все еще не верила своим глазам. Ведь эта история вполне могла быть стойкой галлюцинацией, вызванной голодом, холодом и ударами по голове. На улице их поджидал сюрприз. Из-за крыльца выступил Осташкин, проворчал: «Ну, наконец-то! По краю ходим, товарищ лейтенант! Полицаи могут нагрянуть!» Ведь знал же прекрасно, что нельзя поминать черта, он обязательно появится. Полицаи вывернули из-за угла, прошли несколько шагов, прежде чем что-то поняли. Ужин состоялся, настроение было нормальное, и вдруг фигуры в масс-халатах. Явно не германские солдаты. Тощий полицай ахнул, пустился на утек. Шубин спрыгнул с крыльца, выпустил навскидку все пули из нагана. Хорошо догадался перезарядить. Полицай споткнулся, упал мордой в снег. Второй долго соображал, потом испуганно стряхнул с плеча карабин. Глеб надавил на спуск, но в нагане кончились патроны. Полицай завизжал, передернул затвор. Неважно, что он собирался делать — кричать, стрелять, спасаться бегством. Все плохо. Осташкин сорвался с места, бросился на полицая. Не растаяла еще надежда обойтись без шума. Предатель подавился своим криком, попятился. Со страха никак не мог нащупать спусковой крючок. Стычка вышла нелепой. Осташкин ударил прикладом по карабину, но не выбил его из рук, зато сам потерял автомат. ППШ отлетел в сугроб, воткнулся стволом в снег. Ударом ноги Осташкин подсек полицая, но перед этим получил удар прикладом. Оба повалились на землю, рыча, вцепились друг в друга. Пока Шубин снимал со спины автомат, все кончилось. Полицай получил локтем в ухо, тряхнул головой, ударил красноармейца коленом в живот, тот взвыл. Полицай вырвался, перекатился и проворно вскочил на ноги. Геройствовать он не собирался, было бы ради кого. Осташкин, не вставая, выхватил из-за пазухи ракетницу, реквизированную еще днем у мертвого снайпера, и выстрелил в спину убегающему предателю. Это было нечто. Тот не успел добежать до угла, вспыхнул, как сноп сухой соломы. Шубин оторопел. Остальные тоже встали, как вкопанные. Полицай истошно орал, вертелся юлой. Одежда горела жарко, вспыхнула шапка и волосы. Полицай забыл, куда бежал, сменил направление, промчался мимо ошеломленного Осташкина, едва не подпалив его. Он даже не пытался сбить с себя пламя, настолько его обуял страх. Человеческий факел метался по двору с истошными воплями, вертелся, как карусель, во все стороны сыпались искры. Потом повалился в снег, уже практически превратившись в головню, несколько раз вздрогнул и затих. Шубин прошипел. «Быстро уходим. Сейчас вся когорта сбежится». Поднялся Осташкин, проковылял, держась за ушибленный живот. Выдернул из сугроба свой автомат. Следом потянулись незадачливые диверсанты. Настя держалась за плечо Гулыгина. Не отряд, а сборщик Олег. С трудом пробежали через пустырь в обход хлева. Сердце сжалось, из деревни доносились тревожные крики. Погоня будет. Ее появление — дело времени. Уже не один человек кричал, целый хор потерпевших. Надрывался мотоциклетный мотор, водитель яростно работал рукой газа. Шубин отступал последним, озирался. Почему они так медленно уходят? Он повалился за поленницу, рассчитывая прикрыть отход своих. «Товарищ лейтенант, я с вами!» Осташкин плюхнулся рядом. Даже в темноте было видно, как заострилось его лицо. Удар в живот был чувствительным. «А здорово получилось, а, товарищ лейтенант?» Внезапно засмеялся боец. «Видели, как он горел?» «Зрелищно, согласен», — бросил Глеб. «Только почему до этого довели?» «Виноват, товарищ лейтенант. Он сильным оказался, вон какой бугай. А я, когда боксом занимался, в полулегком весе выступал. Непривычно с такими бодаться». За углом конторы уже скопилась живая неприятельская сила. Выбежали несколько человек, попали под огонь из двух стволов, бросились обратно. Снова высунулись, стали стрелять. Это были солдаты вермахта, обученные и боеспособные, не то что полицаи. У них были автоматы. Высунулся рослый боец и боком, приставляя ноги, стал вальсировать, при этом стрелял от бедра. Он повалился за кустарник, продолжал вести огонь. Выкатилась граната, рванула рядом с телом полицая. Повалила солдатня под прикрытием дыма, человек 7, не меньше. Автомат раскалился. Рядом кричал и транжирил патроны Осташкин. Кого-то зацепили. Подстреленный взвыл, как волк в ясную ночь. Атаковать в лоб противник не стал, это было верным самоубийством. Солдаты разбегались, искали укрытие. Вились на ветру полы шинели. Самый смелый залег посреди двора за обугленным трупом полицая. За углом опять набухала человеческая масса, подошло подкрепление. Мало времени в запасе. Совсем мало. Группа еще не добежала до леса, там одни доходяги. «Осташкин, вали отсюда!» — прокричал Глеб. «Это приказ! Да не вставай, ползком давай, догоняй наших!» «А вы?» — растерялся боец. «Не пропаду, умирать не собираюсь. Знаешь, сколько планов на жизнь скопилось?» «Знаю, товарищ лейтенант!» — хохотнул разведчик. «У самого этих планов громадье. Впору в блокнот записывать. А в ваших планах значится жениться, товарищ лейтенант?» «Ну, вы понимаете, о ком я сейчас?» «Осташкин, вали отсюда к чертовой матери!» — заорал Глеб. «Считай до трех! Два уже было!» Разведчика как ветром сдуло. Он откатился до угла коровника, потом проделал дугу нижними конечностями и провалился в сумрак. Гибнуть в этой глуши Шубин точно не хотел. Он отползал, огрызаясь короткими очередями. Пот струился по лбу, соль щипала глаза. Из дыма что-то вынырнуло. Солдат метнул гранату и лег, дожидаясь взрыва. А вот это событие лейтенант Шубин откровенно проморгал. Внимание рассеялось. Граната упала в паре метров от него, обычная немецкая граната со смешной удлиненной рукояткой. Вихрь в голове. Он мог бы ее отбросить, упадя на подругу, а так... Никогда еще он так быстро не бегал и так далеко не прыгал. Невиданная сила сорвала лейтенанта с места, швырнула за угол. Он упал на землю в тот момент, когда сработал взрыватель. Взрывом расщепило доски. Угол коровника стал дырявым. В ушах надрывался скорбный благовест. Шубин машинально пополз дальше, потом поднялся, нащупав оброненный автомат, тяжело побежал к соседнему сараю, вырвался к плетню. Перед глазами лежало заснеженное поле. На нем отчетливо выделялись фигурки. Эти инвалиды еще не добежали до леса. Бежали, впрочем, не все. Кто-то лежал, готовясь прикрывать командира. «Товарищ лейтенант, сюда!» Человек махнул рукой. «Это я, Уткин! Сюда!» «Уткин, почему ты здесь?» «Так сами же меня оставили, товарищ лейтенант. Вот лежу и жду, пока все пройдут. Вы как?» Бывший завгар не был образцом проворности, но боец был справный. Ноги заплетались, все же достала ударная волна. Глеб оступился, ухватился за плетень, и вся шаткая конструкция повалилась под его весом. Лейтенант возился в снегу, чертыхался, огрызок гнилого бруса ткнул его под ребро. Уткин схватил его за шиворот, поволок, как буксир, неповоротливую баржу. «Все, Уткин, я сам». Они пробежали по полю 50 метров, зарылись в снег, когда с обеих сторон разразилась стрельба. Немцы выбежали к плетню и напоролись на плотный огонь со стороны леса. Кто там оставался? Гончар, Таманцев, Боровкин, кто-то еще. Молодцы, ребята. Немцы не ожидали такого сопротивления, стали разбегаться. Автоматы ППШ работали без остановки. Гитлеровцы кинулись обратно. Кто-то зарылся головой в сугроб, бултыхал ногами. Поднялись отстающие, задыхались, вязли в снегу. Дважды падали, когда начиналась стрельба. Немцы пришли в бешенство, видя, что русские уходят. «Уткин, ты живой?» — прохрипел Глеб. «Ох, не спрашивайте, товарищ лейтенант!» Разведчик полз параллельным курсом. «Припозднились мы с вами. Но ничего, лес уже рядом». И снова наши отогнали неприятеля. Глеб захлебывался морозным воздухом, уже не бежал, а брел, поминутно озираясь. «В лес, товарищ лейтенант, еще немного!» — звонко выкрикнул Вербин. Он лежал на опушке и тратил в пространство бесценные боеприпасы. Справа и слева кто-то перебегал, тоже отступал к лесу. Осталось немного поднажать. Охнул Уткин, бежавший сзади, упал лицом вниз. Шубин присел на корточки, позвал подчиненного. Потом на четвереньках пополз обратно, схватил его за плечо. Все плясало, двоилось перед глазами. Откуда-то сбоку вырос Таманцев, навалился на командира. «Оставьте его, товарищ лейтенант. Затылок ему разнесло, не видите, что ли? Давайте быстрее в лес, пока нас всех не поубивали». Злость душила за горло. Был живой человек еще минуту назад, и вот уже нет ни человека, ни вселенной, только память. И то короткое. Разве упомнишь всех, кто пал вокруг тебя за эти 5 неполных месяцев? Батальон из них сформировать можно. Глеб углубился в лес. Ноги уже отнимались. Отдуваясь, заполз за ближайшую осину. В глазах темнело. Он привалился к стволу, перевел дыхание. Уткина уже не вытащить. Пространство простреливалось. На околице Булатова скопился неприятель. Мелькали фигурки солдат и полицаев. В лесу возились люди, кто-то стонал. Подползла Настя, вцепилась в него. «Ты цел?» Она не могла нормально говорить, только пугающе хрипела. «Я переживала за тебя, ты отстал, Глеб». «Не бойся, я здесь». Не настало еще время насладиться покоем. Он поднялся, держась за осину, призвал своих откликнуться. «Вечерняя поверка, товарищи!» Все были здесь. Лежали за деревьями, держа на прицеле околицу села, до которой было 200 метров, изредка постреливали. Рацию не потеряли, она висела пудовым грузом за спиной гончара, и эта ноша его крайне бесила. Спасенные пленники корчились от боли. Они лежали в снегу, дружно стонали. Как добрались до леса, уму непостижимо. В основном их тащили на себе. Ноги у парней отказали полностью. Но это не страшно. Главное, что живы. Дотащить до своих. Ноги им, конечно, не спасут, зато все остальное живое будет. Шубин понимал, что мысли эти утопические. Но так хотелось верить хоть во что-то хорошее. Атака началась без прелюдий. Немцы выбежали в поле, открыли массированный огонь. Их было много, несколько десятков. А за строениями прятались другие, устанавливали пулемет. Видимо, в бой бросили всех, кто стоял гарнизоном в Булатове. Пока опомнились, наши преодолели половину дистанции. Немцы залегли, стали отвечать на огонь из леса. Несколько человек бежали вдоль плетня, намереваясь обойти разведчиков. Заработал пулемет. Посыпались ветки с деревьев. «Отобьемся, товарищ лейтенант», — уверял гончар. «Ударим разом, остановим атаку. Только пусть эту чертову бандуру кто-нибудь у меня заберет. Надоело ее таскать». «Чур не я», — засмеялся Карабаш. «Я вообще дохлый. Тяжелее стакана ничего не поднимаю». «Товарищ лейтенант, скажите им», — ругался гончар. «Я им что, лошадь-тяжеловоз?» «Так отставить перепалку», — отозвался Глеб. «Противник превосходит нас в несколько раз, да еще в обход пытается. Умирать сегодня не будем. Слушай приказ, всем отходить. Не вставать, ползком. Таманцев, Левашов, прикрывайте». «Товарищ лейтенант, Таманцев не шевелится», — испуганно пробормотал Левашов. Он возился в кустарнике, тряс товарища за плечи. «Он, ей-богу, не шевелится. Черт, вся шея в крови. Убили нашего синоптика». Подполз Вербин. Убедился, что товарищ мертв. «Уходим», — настойчиво приказал Шубин. «Хватайте этих двух коллег и ходу. Глубоко в лес немцы не пойдут». Гитлеровцы приближались. И вдруг поднялись все разом по команде и бросились к лесу. Им ответили дружно. Злость хлестала через край. Боеприпасы подходили к концу, но об этом не задумывались. Настя забрала автомат покойного Таманцева, стащила с него ремень с подсумками, нацепила на себя и тоже стала стрелять из-за дерева. Немцы потеряли несколько человек, остальные зарылись в снег. Из деревни бежала еще дюжина, свежие, непуганные. Пулеметчик перезарядил свое хозяйство и вновь обрушил огонь на опушку. Разведчики лежали, уткнувшись в снег, ждали, пока иссякнет лента. «Пошли», — оживился Шубин. «Или будем продолжать спокойно умирать. У нас патронов с Гулькин нос осталось». Бойцы поползли. Угроза фланговой атаки становилась все очевиднее. Справа донесся гул. Из деревни выехал грузовик и направился в обход леса. Понятно, что не пустой. Лейтенант должен был вытащить из-под огня своих людей. Разведчики энергично отступали. Гулыгин схватил за шиворот Рылеева, но у студента были собственные планы на жизнь. Он вырвался, перевернулся на спину и со слезами произнес: «Товарищ лейтенант, отнеситесь с пониманием. Мы с Ватькой остаемся. Мы уже все обсудили, пока тут лежим». «Я сейчас кому-то останусь», — огрызнулся Шубин. «Лучше ничего не придумали». «Товарищ лейтенант», — проговорил, поднимая голову Муравьев, «мы не обязаны вам подчиняться. У нас свое начальство. А оно приказало умереть, но задание выполнить. Мы знали, что не выживем, когда отправлялись в тыл врага, так что ничего трагического. Поймите, товарищ лейтенант, даже если вы нас донесете, нас все равно не спасут. Гангрена, заражение крови. Сами идти не можем, проверено. А вы не дотащите нас. Только зря погибнете. У нас есть пистолеты, есть запасные обоймы. Попробуем продержаться. Уходите скорее, немцы скоро придут. Вы же понимаете, что это единственный выход». Студенты глотали слезы, но были настроены решительно. Они не подпускали к себе разведчиков, отбивались, кричали, чтобы те не тратили время. Плакала Настя. Глеб схватил девушку, потащил в лес. Остальные двинулись следом за ними. Гулыгин до последнего отстреливался, а когда противник был уже рядом, что-то крикнул студентам и оленьими прыжками пустился за командиром.